Событие 20. Пьер Ферма закрыл учебник по алгебре и началам анализа за 6 класс Вершиловской школы и устало откинулся на спинку огромного мягкого кресла. Интересно, почему князь Пожарский решил, что он математик? До приезда в Вершилово Пьер и не думал о математике. Он только закончил 3-й год обучения в университете Тулузы, когда ему и его отцу предложили перебраться в Пурецкую волость на постоянное жительство. И учился он совсем не на факультете естественных наук. Он учился на юриста. Он должен был пойти по стопам дяди своей матери, советника Тулузского парламента Франсуа де Лонга. Отцом Пьера был Доминик Ферма, буржуа и второй консул гасконского городка Бомона де Ламань. В семье, кроме Пьера, были еще один сын и 2 дочери. Кроме того, что Доминик был вторым консулом, он еще был и очень преуспевающим и довольно богатым торговцем-кожевником. Маленький городок Бомон располагался на левом берегу Гароны, вблизи Монтабане-на-Тарне. Во Франции более 30 бомонов. Во Франции любой преуспевающий буржуа просто обязан был купить себе должность. Денег у Доминика хватило ни много ни мало, как на второго консула. Этих же денег хватило и на обучение Пьера в университете. Целью молодого бакалавра было дослужиться до звания советника и приобрести вожделенную приставку «Д». Сын третьего сословия, практичный отпрыск богатых кожевников, нашпигованный латынью и францисканским благочестием, он не ставил перед собой грандиозных задач и был реалистом. В приходской книге францисканской церкви городка Бомон появилась запись: Пьер, сын Доминика Ферма, буржуа и второго консулата города Бомона. Крещен 20 августа 1601 года. Крестный отец Пьер Ферма. Купец и брат названного Доминика. Крестная мать Жанна Казнюв. И подпись Дюма, викарий. Молодой человек, плохо говоривший по-французски, зашел в дом консула в начале 1623 года. Он пробыл там всего несколько минут, но эти минуты круто изменили судьбу и самого Пьера, и всей его семьи. Семейству второго консула было предложено добраться до Парижа, зайти там в банк «Взаимопомощь» и получить деньги и указания для переезда в город Вершилово, Пурецкой волости. «И зачем это нам?» – притворно удивился отец, выслушав визитера. «Вот там и узнаете. Могу сказать только, что любой житель Европы мечтает оказаться в Вершилово, и только очень немногих туда приглашают. Зачем вы князю Пожарскому, я не знаю. Вы не астроном, не математик, не алхимик и даже не медик. Более того, вы еще и не имеете университетского образования». «Мой сын Пьер учился в университете», — попытался пойти на попятную Доминик. «Вот деньги на переезд в Париж. Скоро будет война между Швецией и Россией, и тогда добраться до Вершилова будет непросто. Так что поторопитесь». Молодой человек положил на стол перед вторым консулом золотую монету и откланялся. Монету потом разглядывал весь Бомон. Ничего подобного никто не видел. На аверсе монеты была цифра 100 и непонятная надпись, а на реверсе был четко оттеснен бородатый мужчина, в глаза которому были вставлены пронзительно-синие сапфиры с чудесной невиданной огранкой. Наверное, именно эта монета и стала решающим доводом на семейном совете всех Ферма о переезде в эту сказочную Пурецкую волость. А вот встреча с князем Пожарским была для Пьера как ушат холодной воды. Петр Дмитриевич почему-то решил, что Пьер увлекается математикой. «Но я не держал в руках ни одной книги по математике или геометрии», признался бакалавр юриспруденции. «Хм, значит, я поспешил», — сказал князь непонятную фразу. «И что теперь делать?» — забеспокоился Пьер. Ему нравилось в этом чудесном городе, нравился их новый двухэтажный дом, нравилось учиться в школе. «Как можно быстрее осваивайте русский язык и проштудируйте учебники математики и геометрии за все 6 классов. И вот еще что, Пьер, тебе на днях занесут записные книжки. Обязательно записывай все свои мысли в них. Кроме них, тебе принесут несколько листов с необычными заданиями. В далекой Японии эту игру называют судоку. Тебе нужно понять принцип и начинать, пусть с помощью пока других математиков, создавать такие задачи. Назовем эту игру по-русски «Волшебный квадрат». Задачи должны быть 5 уровней сложности, от самых простых до максимально сложных. Со следующего года в школе будут проходить 3 игры – шахматы, шашки и судоку. Так что с тебя до осени 1624 года учебник по судоку или волшебному квадрату. Князь хотел было уйти, но передумал и, глядя сверху вниз, прямо в глаза Пьера, продолжил. «Я просто уверен, что математика тебе понравится». И ведь этот странный русский князь оказался прав. За 1,5 года пребывания в Вершилово Пьер не только полюбил математику, но и стал завзятым членом кружка математиков, что ведет Морен Мерсен. А учебник по судоку Пьер закончил еще в июне. Его уже начали изучать в 3 классе Вершиловской школы. Сам Ферма с удовольствием ходит на уроки Кеплера и Рубенса, Симона Майера. Любит субботы и воскресенья, когда нет уроков, возиться с порошками и кислотами вместе с химиками на берегу Волги. Ему все интересно. Жаль, времени не хватает.